Аид дал знак Феликсу 8, и тот немедленно открыл огонь. Мы с Безотказанным были прямо на линии выстрела. Он не мог промахнуться. Сердце у меня замерло. Но пули невероятным образом замедлились и застыли в воздухе в 3 дюймах от моей груди. Смертоносная очередь, лениво выползавшая из дула автомата Феликса 8, превратилась в застывшую огненную хризантему. Я оглянулась на Безотказанного, который тоже стоял на линии огня. Блестящая пулька застыла в футе от его лица. Он не шевелился. Мой папочка хоть раз досвалился мне на голову в нужный момент. «Я что, не вовремя?» — спросил папа, сидящий за пыльным роялем. «Я могу уйти, если хочешь». «Нет, папочка, вовремя, как раз на редкость вовремя». Я окинула взглядом комнату. Мой отец обычно не задерживался долей 5 минут, и когда он уйдет, пуля точно найдет свою цель. Я метнулась к тяжелому столу и поставила его на папа, смахнув к черту пыль, мусор и коробочки от салатов. «Ты никогда не слышала о человеке по имени Уинстон Черчилль?» — спросил отец. «Нет, а кто это?» — с натугой произнесла я, впихивая тяжелую дубовую столешницу перед Безотказанным. «Ага», — папа сделал заметочку в блокноте. «Он должен был предводительствовать Англии в последней войне, но, как я выяснил, еще подростком он перевернулся в кэбе и разбился насмерть. Очень неуклюже». «Еще одна жертва французских ревизионистов?» Отец не ответил. Его внимание переключилось на середину комнаты, где Аид возился с прозопорталом. Для таких людей, как Аид, время редко замирает. «О, не обращайте на меня внимания», — сказал Аид, когда в темноте появился световой прямоугольник. «Я просто хочу переждать, пока закончатся эти неприятности. Руководство и Полли со мной, так что мы еще успеем поторговаться». «Это кто?» — спросил папа. «Ахерон Аид». «Я думал, он ростом пониже». Аид уже ушел. Прозапортал тихонько загудел и закрылся. «Надо кое-что исправить», — сказал папа, встав и закрыв блокнот. «Как у нас говорят, время никого не ждет». Я едва успела увернуться и спрятаться за большим бюро, как мир снова пришел в движение. Свинцовая очередь наткнулась на тяжелую дубовую столешницу, которую я водрузила перед Безотказанным. А предназначавшиеся мне пули продырявили деревянную дверь, которая была за моей спиной, до папиного появления. Не прошло и 2 секунд, как комната наполнилась свинцом и грохотом. Оперативники Голиафа присоединились к перестрелке, прикрывая Джека Дермо, который, обалдев от того, что Аид исчез на полуслове, прорывался теперь к двери в старый гриль-бар. Майкрофт бросился на пол. Рядом с ним Джен. По комнате разлетались пыль и осколки. Когда над нашими головами опасно близко прошла очередь, разнеся лепнину и осыпав нас пылью, я прокричала Джен в ухо, чтобы она лежала, где лежит, и поползла к Безотказанному, который вел перестрелку с Феликсом 8. Феликс 8 застрял между поставленным на попа квази-георгианским столом и стенкой рядом с выходом в чайную комнату. Я пару раз выстрелила в голиафовцев, которые быстро эвакуировали Дермо, и вдруг стрельба прекратилась, так же неожиданно, как и началась. Я перезарядила пистолет. «Феликс 8!» — крикнула я. «Ты еще можешь сдаться. Твое настоящее имя — Дэнни Шанс. Я обещаю, мы сделаем все, что можем». Послышался странный булькающий звук, и я, решив, что Феликс 8 ранен, выглянула из-за дивана. Я ошиблась. Его обычно бесстрастное лицо дергалось от смеха. Мы с Безотказанным озадаченно переглянулись, но предпочли не вылезать из укрытия. «Что смешного?» — крикнула я. «Я не могла видеть вас раньше», — хихикал он. «Теперь я понял». Он вскинул пистолет и, стреляя в нас, попятился в дверь темного вестибюля. Его хозяин сбежал, и ему тут больше нечего было делать. «Где Аид?» — спросил Безотказан. «В Джен-Эйр», — ответила я, выпрямляясь. «Прикрывай портал, и если он вернется, стреляй вот из этого». Я вручила ему ручной гранатомет. В этот момент вернулся Дермо. Стрельба-то кончилась. Он выглянул из двери бара. «Аид?» «В Джен-Эйр вместе с руководством». Дермо приказал мне отдать Прозе портал. «Без руководства портал ничего не стоит», — ответила я. «Получите свое руководство, как только я вышвырну Аиды из Торнфельда и верну мою тетю Майкрофту. Других сделок не будет. Все. А теперь я забираю с собой Джен». Я повернулась к дяде. «Дядя Майкрофт, отошли нас в эпизод перед тем, как Джен выбегает из своей комнаты, чтобы потушить огонь в спальне Рочестера. Получится так, словно она никогда и не исчезала. Когда мне понадобится вернуться, я дам знак. Сможешь это устроить?» Дермо развел руками. «Да что тут за сладостное безумие?» — возопил он. «Вот это и будет знаком», — сказала я. «Слова — сладостное безумие. Как только прочитаешь их, сразу же открывай портал». «Ты уверена в том, что делаешь?» — спросил безотказно, когда я помогла Джен подняться на ноги. «Как никогда. Только не выключай машину. Я обожаю эту книгу, но вовсе не хочу остаться в ней навсегда». Дермо закусил губу. «Его переиграли. Его очередь сделать ход настанет, когда я вернусь». Я проверила, заряжен ли мой пистолет, глубоко вдохнула и кивнула Джен, которая отважно улыбнулась мне в ответ. Мы крепко взялись за руки и шагнули в свет.